Глава 42. 42. Ее звали Фертилити Холлис. Это ее полное имя, без шуток. И я очень хочу рассказать про нее моему психологу из социальной службы, с которой встречаюсь на следующий день. Это одна из немногих моих обязанностей. Я должен встречаться со своим психологом раз в неделю и беседовать с ней не меньше часа. Взамен мне дают ваучеры на оплату жилья, плюс бесплатное материальное вспоможение в виде сыра, сухого молока, меда и масла, бесплатное трудоустройство. И это лишь некоторые из льгот, которые ты получаешь в рамках федеральной программы поддержки уцелевших. Квартира, собачья конура и сыр в придачу. Собачья работа и возможность иной раз стащить домой пару кусков телятины. На жизнь хватает, но едва сводишь концы с концами. Берешь, что дают. Выбирать не приходится. Скажем, льготной парковки тебе не предложат, но зато раз в неделю на час к тебе приезжает психолог. Каждый вторник она приезжает в дом, где я работаю, на своей скромной служебной машине, со своим профессиональным сочувствием, толстыми папками, где хранятся истории болезни ее подопечных, и журналом учета пробега автомобиля, всех этих миль между следующим и предыдущим объектом наблюдения. На этой неделе нас у нее 24, на прошлой было 26. Каждый вторник она приезжает ко мне, чтобы слушать. И я каждый раз спрашиваю у нее, сколько еще нас осталось, уцелевших, по стране в целом. Мы на кухне, она сбросила туфли, хрустит кукурузными чипсами с дайкири. Ее большая брезентовая сумка, набитая папками с материалами о клиентах, стоит на столе между нами. Она достает из сумки планшет, быстро пролистывает еженедельные формы отчета о состоянии подопечных лиц, отбирает мою и кладет ее сверху. Проводит пальцем по столбику цифры и говорит «157, по стране в целом». Она достает ручку и пишет сегодняшнее число в моей еженедельной регистрационной форме. Смотрит на часики у себя на руке, чтобы проставить время. Переворачивает планшет и пододвигает мне, чтобы я расписался внизу. В подтверждение, что она приезжала, что мы разговаривали, что я с ней делился своим сокровенным, а она принимала участие в моей судьбе. Она протягивает мне ручку. Мы распахнули друг другу сердца. «Услышь меня, исцели меня, спаси меня, поверь мне». Если после того, как она уедет, я перережу себе горло, это будет не ее вина. Пока я расписываюсь на бланке, она говорит, «Ты знал эту женщину, что работала в большом желто-коричневом доме чуть дальше по улице?» «Нет, да, ладно, я знаю, о ком она говорит». «Такая крупная женщина, длинные светлые волосы, заплетенные в косу. Настоящая Брунхильда», — говорит психолог. «Два дня назад покончила с собой. Повесилась на удлинительном шнуре». Психолог разглядывает свои ногти. Сперва кладет пальцы одной руки на ладонь другой, потом растопыривает пальцы, вытянув руку перед собой. Она роется у себя в сумке и достает флакончик ярко-красного лака для ногтей. Она говорит, ну и ладно, тем лучше. Мне она никогда не нравилась. Я возвращаю ей планшет и спрашиваю, кто-нибудь еще? Садовник. Она трясет ярко-красный флакончик у себя над ухом. Свободной рукой перебирает отчеты, пришпиленные к планшету. Пододвигает планшет ко мне, чтобы мне было видно. На бланке подопечного номер 134 стоит большая красная печать. «Освобожден от опеки». Печать и число. Печать осталась от какой-то другой программы по стационарному лечению. Там она означала именно то, что означало, что человек признан здоровым и в опеке уже не нуждается. Здесь она означает, что подопечный ушел из жизни. Но никому не хотелось заказывать печать, скончался. Психолог рассказала мне об этом пару лет назад, когда опять пошла волна самоубийств. Прах к праху, пыль к пыли, круговорот веществ в природе. «Выпил какой-то там гербицид», — говорит она. Она пытается открыть флакончик, крутит его в руках. Крутит и крутит, так что костяшки пальцев уже побелели. Она говорит, они все что угодно готовы сделать, лишь бы меня выставить в дурном свете, мол, некомпетентная дура. Она легонько стучит флакончиком по краю стола и снова пытается его открыть. «Слушай, открой, пожалуйста». Она протягивает мне флакончик. Я открываю флакончик легко и отдаю ей обратно. «Ты их знал?» — спрашивает она. «Нет, я их не знал. То есть я знал, кто они такие, но по общине я их не помню. В детстве и юности я их не знал, но в последние несколько лет я встречал их на улице по соседству. Они по-прежнему одевались по старому церковному установлению. Мужчина носил подтяжки, свободные мешковатые брюки и рубашку с длинным рукавом, неизменно застегнутую на все пуговицы даже в самую жару. Женщина ходила в бесформенном платье неопределенного цвета. Такие платья, я помню, носили все женщины в нашей общине. И она по-прежнему носила капор. А мужчина всегда ходил в широкополой шляпе, летом в соломенной, зимой в черной фетровой. Да, ладно, я встречал их на улице по соседству. Их было трудно не заметить. «А когда ты их видел?» — говорит психолог, проводя маленькой кисточкой по ногтям, красная на красном. «Ты не огорчался? Когда ты встречал людей из своей старой общины, тебе не было грустно? Тебе не хотелось заплакать? Может быть, тебя злило, что эти люди по-прежнему одеваются так, как они одевались в общине?» Звонит телефон. «Когда ты их видел, ты не вспоминал о своих родителях?» Звонит телефон. «Ты не испытывал чувство бессильной ярости, когда думал о том, что стало с твоей семьей?» Звонит телефон. «Ты вспоминаешь о том, как все было до самоубийства?» Звонит телефон. Психолог говорит: «Ты трубку брать будешь?» «Сейчас. Сначала мне нужно свериться с ежедневником. Я показываю ей список дел, которые мне надо сделать сегодня. Предполагается, что я сейчас должен трудиться в поте лица. Люди, на которых я работаю, звонят, чтобы меня проверить. И не дай бог мне оказаться в доме и ответить на их звонок, если по расписанию я должен быть во дворе и вовсю чистить бассейн». Звонит телефон. «Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен отпаривать шторы в синей гостевой комнате, что бы под этим ни подразумевалось. Психолог хрустит кукурузными чипсами, и я машу на нее руками, мол, тише. Звонит телефон, и я отвечаю. Телефон орет: «Что там насчет сегодняшнего банкета?» Я говорю: «Расслабьтесь, там все очень просто. Лосось без костей, гарнир из молодой моркови, тушеный эндивий». «А что это?» Я говорю: «Это горелые листья. Их едят маленькой вилкой, которая самая дальняя слева, зубцами вниз. Вы уже ели тушеный эндивий. Я точно знаю, что ели. На прошлое Рождество. Тушеный эндивий вам нравится. Съешьте всего три листика», говорю я телефону. «Вам понравится, честное слово». Телефон говорит: «Ты не мог бы почистить каминную полку, а то там какие-то пятна». «Согласно моему расписанию на неделю, чистить каминную полку я буду завтра». «Ой», — говорит телефон, — «мы забыли». «Ага, забыли вы, как же. Дрянные людишки. Я лакей при господах, можно сказать и так. Раньше таких, как я, называли джентльменами при джентльменах. Только это не мой случай. Я на джентльмена никак не тяну, а те, на кого я работаю, и подавно. Еще что-нибудь есть на сегодня, что нам надо знать?» «Сегодня день матери». «Черт, блядь, киздец!» — кричит телефон. «Но ты нас прикрыл? Ты хоть додумался их поздравить?» «Конечно, я послал им цветы, и его, и ее маме. Очень красивые букеты. Флорист пришлет счет». «А что ты там написал в сопроводительной карточке?» «Я написал моей милой маме, которую я всегда помню и очень люблю, всегда оставайся такой же хорошей и доброй, с любовью от сына, от дочки». Соответствующая подпись. Потом постскриптум. Сухой цветок так же красив, как и свежий. «Звучит неплохо, на год им хватит», — говорит телефон. «Не забудь, кстати, полить цветы на веранде, это записано в ежедневнике». Они дают отбой. Они знают, что мне не надо напоминать о том, что я должен сделать. Просто последнее слово должно оставаться за ними. Но мне это без разницы. Психолог трясет кистями и дует на свои свежие накрашенные ногти, чтобы они побыстрее высыхали. Между долгими выдохами она спрашивает: «Ты вспоминаешь свою семью?» Она дует на ногти. Она спрашивает: «Свою мать?» Она дует на ногти. «Ты вспоминаешь мать?» Она дует на ногти. «Как ты думаешь, она что-то чувствовала?» Она дует на ногти. «В смысле, когда она умерла, то есть убила себя?» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. «Претерпевший же до конца спасется». Согласно сегодняшнему расписанию, я сейчас должен чистить фильтр кондиционера, вытирать пыль в зеленой гостиной. Потом еще нужно почистить медные ручки и выбросить старые газеты. Наш час уже на исходе, а я так и не рассказал о Fertility Hollis, о том, как мы встретились в Мавзолее. Мы бродили там целый час, и она мне рассказывала о движениях и школах в искусстве 20 века, о том, как художники этих движений и школ изображали распятого Христа. В самом старом крыле Мавзолея, в крыле умиротворения, Иисус, изможденный и романтичный, с большими влажными глазами и ресницами, длинными, как у девушки. В крыле, построенном в 30-х, Иисус – мускулистый супергерой в традициях социального реализма. В 40-х годах, в крыле безмятежности, Иисус – абстрактное нагромождение плоскостей и кубов. Иисус 50-х – это отполированная деревяшка в стиле датского модерна. Иисус 60-х сколочен из деревянных обломков. В 70-х мавзолей не расширяли, а в крыле 80-х нет вообще никакого Иисуса. Там только мирской полированный мрамор зеленого цвета и неодухотворенная медь, словно в каком-нибудь универмаге. Fertility говорила об искусстве, и мы с ней бродили по умиротворению, безмятежности, миру, радости, спасению, восторгу и очарованию. Она сказала, что ее зовут Fertility Hollis. Я сказал, что меня зовут Тендер Брэнсон. Более-менее похоже на настоящее имя, на нормальное человеческое имя. Она сказала, что отныне и впредь собирается приходить к склепу брата каждую неделю и пообещала прийти в следующую среду. Психолог спрашивает: «Прошло уже 10 лет, а ты до сих пор не желаешь открыться и поделиться своими чувствами о погибшей семье? Вот скажи, почему?» И я говорю: «Я, конечно, жутко извиняюсь, но мне пора возвращаться к работе. Я говорю, что наш час закончился».